Но на сей раз по приказу Ивана Кузьмича для Виктора поставили по левую руку от большого кресла отдельный низенький стульчик, так что он оказался сидящим, как собака в ногах хозяина. По правую руку от бурсы установили еще два кресла. Одно для Полоскальченко, другое для Растегаева. Но палач уже ожидал сигнала начинать, а об эти кресла все еще пустовали. «Но где же их черти таскают?» Ни к кому специально не обращаясь, спросил бурса. «Начинать пора!» «Да лучше бы начинать и не дожидаться», — отозвался Виктор. Даже из окна Анна Владиславна видела смертельную его бледность и настороженность в каждом движении. «Полоскальченко с лакеем, помните, вчера вечером подрался? Примочки свинцовые ставит, не хочет выходить. А Растегаев, наверное, спать завалился снова. Давайте начинать». «Твоя правда. Нечего тут дожидаться». Бурса поднял руку с белым шелковым платочком. «Давай!» Платочек в полной руке хозяина опустился. Толпа, собравшаяся вокруг места казни, вздохнула. Бурса ощутил боль в колене и подумал, не дотерла девка. Или, может, дождь теперь будет? Он глянул на небо. Небо было совершенно чисто. Значит, не дотерла. В тот момент, когда платочек опустился, и кнут стал притягивать обнаженное тело Прохора ремнями к деревянной конструкции, Анна Владиславна смотрела совсем в другую сторону. Только ей из окна сверху была видна небольшая, запряженная тройкой белых лошадей, коляска, выскочившая откуда-то из глубины сада. Растегаев не взял с собой даже кучера, сам орудовал плетью. Никто не обратил внимания на его бегство. «Вот и все», — подумала Анна. «Теперь мне помочь вовсе некому. Теперь вместо меня в Петербург приедет только письмо. Но не могла же я Аглаю Ивановну бросить». Пальцы ее сильно смяли край занавески. Нет, не могла. Это было бы совсем подло. Прочно укрепив свою жертву, кнут взялся за дело. Незаметным для зрителей движением он надрезал в нескольких местах кожу на ногах и на животе Прохора, так чтобы безопасно, но обильно хлестала кровь, и попросил, склонившись к самому лицу своей жертвы, «Кричи, кричи громче, больно не будет, только пощиплет, пощиплет». А потом я тебя сразу и убью. Без муки умрешь. Не надо. Не щади. Пытай, пытай, шибко. Отзвались синие бескровные губы бывшего телохранителя. Я желаю боли, желаю муки. Дай, дай мне муки. Но кнут не слышал его. Перед глазами палача, перед внутренним взором, против воли вставала физиономия младшего брата Федора. И вспоминалась также против воли, как они вместе с Прохором дополнили клеймо, так что выходило, мол, клеймен был Федька по ошибке, и ошибку теперь исправили. Также незаметно кнут разрезал кожу на груди своей жертвы и на руках. «Кричи шибче!» — повторил он. «Боль не будет, памятью брата клянулся». Анна Владиславна заставила себя смотреть. Она хотела привыкнуть к ужасной картине, но спазмы подкатывались к горлу. Минута проходила за минутою. Казнь явно затягивалась. Кровь из распятого и изрезанного тела лила с рекой, но ни вздоха, ни вопля, ничего. — Чего же он не орет-то? — спросил Бурса, почему-то обращаясь к Виктору. — Язык у него, что ли, вырван? Так я же язык вырван. Должен мычать. Он поднялся из своего кресла. В колени кольнуло. Бурса поднял руку, призывая собравшуюся толпу к тишине, и крикнул, обращаясь к палачу. «Почему он не орет? Наверное, не больно ему. Заставь орать!» Из своего окна Анна Владиславна увидела, как открылась дверца белого флигеля, где жили карлики, и оттуда выбежала служанка ее, Марфа, сестра Прохора. Марфа растолкала толпу, глянула на окровавленное тело брата и спросила в наступившей тишине. «Татьяна-то где? Проша, Татьяна твоя, где?» Голос Прохора был на этот раз ясен для всех. «Зарубил Татьяну Иван Кузьмич. Умерла она». Кровь ударила в голову Марф. Обезображенное лицо побагровело. Девушка вспрыгнула на помост и схватила руку палача с длинным металлическим прутом. Кнут удивленно обернулся и застыл. «Погоди!» — попросила Марфа. «Минуточку, погоди!» Соскочила с помоста и, опять растолкав толпу, кинулась к ногам Бус. «Батюшка!» — взвыла она. «Пощади его, батюшка! Меня убей! Брата моего пощади!» Потому как бочком приблизился к креслу Микеша, потому как он наклонился и шептал что-то в самое ухо Бус, Анна Владиславна догадалась. «Проклятый лакей принес весть о бегстве Растегаева!» «Ох, как же ты не вовремя!» — подумала Анна. «Не вовремя! Не нужно бы сейчас зверя-то дразнить!» «Пощади! Пощади его, батюшка!» — не унималась Марфа. «Пощади!» — вопила она во все горло. Она падала и билась головой о сухую землю. «Пощади! Катать ее!» — оттолкнув от себя Микешку, приказал Бурса. «Катать!»